Здесь может быть лишь два объяснения, не обращая внимания на них, избранный заключил. Или это от меня скрыли, или это никому не известно. Именно. Ты уже понимаешь, что при системном сбое нестабильно решение самых элементарных уравнений. Копии на мониторах снова заговорили, озвучивая его мысли по поводу контроля, но не о их перебил. Выбор. У людей всегда есть выбор. Выражение лица архитектора не изменилось. Он лишь взял в руки пульт и нажал пару кнопок. Изображения на мониторах изменились. Сейчас они показывали небоскреб, на котором была Тринити, прошептал Ниа. Смит полетел к ней. Не прошло и пары секунд, как он приземлился прямо напротив нее. Та самая Тринити, начал высокопарно декламировать он, возлюбленная избранного, гениальный хакер. Внезапно Тринити выхватила маленький пистолет, спрятанный в сапоге, и выстрелила. Смит отклонил корпус вправо, затем молнией выхватил оружие из рук, вписав ей пощечину, от которой ее тело унесло в сторону. Она сплюнула кровь и попыталась подняться, но дорогой туфель врезался в ребра, подкинув ее в воздух, как тряпичную куклу. Не успела она приземлиться, как на ее травмированное колено обрушилась нога Смита. «Ах!» Она вскрикнула от острой боли. «Так а чем это я?» Смит поправил манжеты, не обращая внимания на стоны девушки. «Ах, точно! Возлюбленная избранного, гениальный хакер и марионетка!» Вдруг он прервал свой монолог, поднял ногу и отступил на шаг, затем повернулся куда-то в сторону, осклабившись. «Как мне следует ее убить, мистер Андерсон? Медленно или же быстро?» – отчетливо произнес он. «Хотя это не важно, ведь когда вы придете, она уже будет мертва». Он загоготал, будто какой-то киношный злодей. Тринити понятия не имела, зачем он говорил это. Возможно, просто спятил, но как бы там ни было, ей нужно бороться. Нужно выиграть время. Ей хотелось верить, что Ниа ее спасет. Хотя это ведь такая глупая и наивная мысль. Он не спасет ее, потому что он должен выполнить свое предназначение. Но Тринити ни о чем не жалеет. Благодаря ее действиям любимый остался жив. Смит взял ее за волосы и резко ударил в живот. Дышать стало невозможно. От удара она едва не потеряла сознание. Разница в их силах слишком велика. Она, помнится, могла противостоять некоторое время агентам, но Смит казался абсолютно несокрушимым. Все его выпады были невероятно быстрыми и точными. Он будто заранее знал, куда нужно бить, чтобы у нее не было шансов отреагировать. «Вы по-прежнему верите в любовь, не правда ли?» – глумливо спросил он, отбрасывая маленький пистолет прочь. Тринити подумалось, что Смит каким-то образом прочел ее мысли. «Вы думаете, что я читаю ваши мысли? Кто знает, быть может, так и есть». Тринити удалось восстановить дыхание. Она приподнялась на локте. «Чего тебе нужно, Смит?» «Того же, что и всем», – улыбнулся он, разводя руками, будто показывая на весь мир. Тринити так и не поняла, что значил этот жест. «Однако что мы все обо мне, да обо мне. Пока мы ждем нашего избранного, давайте я лучше расскажу о вашей так называемой любви». Она поднялась на ноги, но лишь затем, чтобы снова получить удар в живот, и блокировать его не успела. Тринити упала на колени, откашливаясь. «Не поднимайтесь, просто слушайте», склонившись, прошептал Смит ей на ухо, затем отстранился и начал рассказ. «Однажды вы пришли к Оракулу. К ней часто приводили новеньких пробужденных, и вас эта участь не миновала. Вы были совсем юны и впечатлительны, как и многие люди в столь нежном возрасте. Апифия, она ведь мастер манипуляций. За столько версий матрицы она дурачила многих избранных». Он выплюнул это слово, словно хотел показать все презрение, которое накопилось за долгое время. «Что за чушь он несет?» Подумалась Тринити. «Что значит за столько версий матрицы? Вы меня слышите?» Смит отвесил ей пощечину. Она ожидала чего-то подобного и выставила блок, однако его смело, будто и не было никакой защитной стойки, а щека горела огнем. «Так вот, Пифия одурачила многих, и вас в том числе. Это было просто». Смит вдруг изменил свой голос и стал говорить, будто кого-то копирует. «Дитя, тебе судьбой уготовано полюбить избранного. Когда придет время, ты все поймешь». «Заткнись», – прошипела Тринити. Но Смит лишь ухмыльнулся. «Вижу, вы помните этот момент. Эта мысль не давала вам покоя. Ведь это так по-человечески, безоговорочно поверить на слово авторитету. А Оракул для сопротивления всегда была авторитетом, без сомнения». Он говорил неспешно, будто смакуя каждое слово, стараясь донести до собеседника свою мысль. «В вас влюбился молодой человек». Его впоследствии назвали призраком. Однако у него не было шанса, ведь ваше сердце с тех пор стало жить во власти иллюзии, во власти ваших собственных грез о том самом, особенном, избранном. И вот, по прошествии многих лет, когда вы уже отчаялись и подумали, что это обман, появляется он. Откуда он это знает? Мелькнула у Тринити. Но вслух она произнесла: «Зачем ты все это говоришь? Я люблю его». «Нет-нет», — перебил Смит, неспешно снимая очки и кладя их во внутренний карман пиджака. Пронизывающий холодный взгляд заставил Тринити вздрогнуть. «Все это лишь самообман. Вы влюбились в него задолго до встречи. Вы влюбились в образ, который вам навязали, и приняли это за собственное чувство. Вы по-прежнему думаете, что сделали собственный выбор, однако правда в том, что никакого выбора не было. Ты лжешь, это чушь. Вы можете отрицать очевидное сколь угодно долго, однако объективной истины это не изменит». Он задумался на некоторое время, затем резко схватил ее за волосы и потащил к краю крыши. Тринити вскрикнула, вцепившись пальцами в его руку. «Мне надоело ждать. Возможно, если вас сбросить с крыши, ваш суженый сделает свой выбор быстрее. Хотя о чем это я, у него ведь тоже нет выбора». «Тринити», — с беспокойством прошептал Ниа, увидев, как к Тринити полетел Смит. Приземлившись, он начал был разговор, но она быстро выхватила пистолет, однако тщетно. Смит был в разы быстрее и сильнее. Его любимую начали избивать прямо у него на глазах. «К слову, она зашла в матрицу спасти тебя ценой своей жизни», — буднично сказал архитектор. «Выпусти меня», — процедил Ниа. Вдруг лицо агента в мониторе повернулось прямо к невидимой камере. Его глаза встретились с глазами Ниа. Избранный смог прочесть по губам. «Как мне следует ее убить, мистер Андерсон? Медленно или же быстро? Хотя это не важно. Ведь когда вы придете, она будет уже мертва». Кулаки Ниа до хруста сжались, а Смит беззвучно рассмеялся. Вернее, звука не было совсем. Трансляция давала лишь видеоряд. «Что я должен сделать, чтобы остановить это?» Архитектор клацнул пультом, и экраны вновь показали Ниа. Задача избранного – вернуться к источнику, на время ввести в систему свой программный код и запустить загрузочную программу, сказал он, после чего тебе придется отобрать 23 жителя матрицы, 16 женщин и 7 мужчин, которые займутся восстановлением Зиона. Отказ принять участие в процессе приведет к катастрофическому системному сбою и гибели людей, подключенных к матрице. В совокупности с уничтожением Зиона бедствие примет угрожающий размах. Человечество будет истреблено. «Ты сейчас говоришь о Зионе», — с нетерпением сказал Ниа, а я задал вопрос о Тринити. «Что мне сделать, чтобы остановить Смита и спасти ее?» «Ничего», — коротко ответил архитектор. «Ты не в силах его остановить. Никто не в силах. Лишь перезагрузка системы способна вернуть все на свои места. Однако твоя любимая погибнет». Ниа на мониторах начали кричать, перебивая друг друга. «Дерьмо. БЛД. Урод. Ты лжешь. Я убью тебя». Ниа постарался взять себя в руки, насколько это вообще возможно в текущей ситуации. «И все же я сделаю это». На безэмоциональном лице архитектора впервые за все время мелькнула тень улыбки. Момент истины. Опасная аномалия и фундаментальный дефект системы сходятся в точке одновременного завершения и начала новой эпохи. Вот две двери. Он указал на две белых двери, расположенных по бокам цилиндрической комнаты. Дверь справа ведет к источнику и спасению Зиона. Дверь слева ведет в матрицу к твоей любимой гибели вашего вида. Как ты уже заметил, у всех людей есть выбор. Но ведь нам уже известно, как ты поступишь. Я уже вижу начало химических реакций, они приведут к обострению чувства, которое всегда подавляет голос логики и разума. Чувство, мешающего тебе увидеть простую и очевидную истину. Она умрет, и ты никак не сможешь этому воспрепятствовать. Любовь. Квинтэссенция человеческих иллюзий, живительный источник вашей великой силы и вашей великой слабости. Лучше молись, чтоб у нас не было второй встречи, сухо произнес Ниа, направляясь к левой двери. Твой выбор приведет к катастрофе, однако это твой выбор, безразлично сказал архитектор. Ниа не замешкался ни на миг. Он твердым шагом вышел из комнаты в матрицу, спеша на помощь своей любимой. Они уже были на краю. Тринити видела ночной трафик машин. Смит хотел скинуть ее, однако Тринити вцепилась в его вытянутую руку, не отпуская. Она повисла в воздухе, беспомощно болтая ногами. Агент хитро осклабился. Его тело начало парить, медленно отлетая прочь от здания. Тринити заметила, что в отличие от Ниа, ему не нужно отталкиваться от поверхности. Он полностью контролирует скорость и направление полета, по желанию может зависать в пространстве на любую продолжительность времени. Вы все еще надеетесь, что вас спасут, не так ли? Сказал он. Но понимаете ли, эти глаза способны видеть будущее. И я вас уверяю, наш драгоценный избранный не успеет. Тринити лишь сильнее вцепилась в его руку. Если она отпустит, то упадет с высоты более чем 70 этажей. Это стопроцентная смерть. Ведь в матрице, в отличие от симуляторов по прыжкам, асфальт не пружинит, а гравитация – стандартная. В этот раз он не стал ее бить. Он лишь достал десерт Ягли из кобуры под пиджаком, снял его с предохранителя и направил ей прямо в лоб. Как вы хотите умереть? Упав с огромной высоты или поймав пулю в лоб? Выбор за вами. Смит рассмеялся. Тринити видела, как его палец начал медленно нажимать курок. Она сцепила зубы. В глазах стояли слезы сожаления. Она больше не увидит любимого. Последнее, что она увидит, наглая ухмылка Смита. Тринити разжала хватку и упала. Она выбрала свою участь. Секунда. Вторая. Третья. Она падала. Этажи небоскребов пролетали мимо. Смит все отдалялся. Она закрыла глаза. Слезинка застыла в воздухе, а сама Тринити безудержно летела вниз, навстречу скорой смерти. Глава 35. Примечание к части. Если увидели ошибку, стучите в ПБ. Заранее спасибо. Она падала. Этажи небоскребов пролетали мимо. Смит все отдалялся. Она закрыла глаза. Слезинка застыла в воздухе, а сама Тринити безудержно летела вниз, навстречу скорой смерти. Однако вдруг ее подхватила неведомая сила, замедлив ее падение, и унесла куда-то в бок. Затем она ощутила под ногами твердую невидимую поверхность. «Что за?» – спросила она, но ее прервал знакомый голос. «Держись, будет немного неприятно». Ее схватили за руку. Где-то вдалеке послышался злобный окрик Смита, а в следующий миг ее тело словно затянуло в какую-то воронку. Кристальная ясность ума, невероятная концентрация и могущество, которое я уже очень долгое время не ощущал. Да чего же приятно вновь вернуть это, хотя бы на время. Феникс, БГМ, широко раскрыв глаза, Тринити всеми силами старалась подавить рвотные позывы после трансгрессии. Я кивком указал вниз. Девушка покачнулась и едва не упала с широкой доски, которую я походя трансфигурировал из воздуха, затем еще крепче сжала мою руку. Я облегчил симптомы перемещения особым заклинанием, имеющим мгновенный антиэметический эффект. И она более-менее пришла в себя, хотя и было видно, что голова у нее все еще идет кругом. Под нами на расстоянии в добрые пару сотен футов виднелись огни ночного города, вернее, той его части, которую отключение электроэнергии не затронуло, ибо эта область подпитывается от другой электростанции на западе. Тройная аппарация с Необи и призраком далась мне удивительно легко, и после их перемещения в безопасную зону, на связь вышел Линк и назвал координаты того места, где пропал сигнал Тринити. А так как полная карта города уже была мне загружена Спарксом ранее, то и переместиться на новое место мне не доставило хлопот. Как и спасти девушку Ня. Сегодня я прямо-таки герой. Странно. Не знаю, что ввел мне Спаркс, но ощущения такие, будто я стал сверхчеловеком, или даже сверхмагом. Скорость мышления выросла на порядок, да и вернулась способность к многопоточности сознания. Теперь я могу концентрироваться на нескольких заклинаниях одновременно, постоянно их поддерживая, и какого-либо дискомфорта в данный момент не испытываю. Кажется, это лишь малая часть того, на что я сейчас способен. Неужели магловский препарат способен настолько повысить концентрацию и когнитивные способности? Как это вообще работает? Феникс, что происходит? Спросила Тринити с непониманием во взгляде. Я тем временем приземлил наш импровизированный летательный аппарат на землю. Как только мы ступили на тротуар, я развеял трансфигурацию и шершавая стальная доска вновь стала воздухом. А на что похоже? Пожал плечами я. Заметив печальное состояние девушки, я махнул рукой и на чистом контроле, даже без словесных формул исцелил ее. Гематома на лице рассосалась, разбитая губа вернулась в норму, ссадины исчезли без следа. Диагностические чары показали вывих коленного сустава и трещины в ребрах, однако по-настоящему серьезных повреждений не было, потому спустя несколько мгновений девушка оказалась полностью исцелена. «Что? Как? Не благодари!» – бросил я. Зазвонил сотовый. Тринити несколько растерянно взяла трубку, включив громкую связь. «Оператор, не знаю, что за чертовщина сейчас была, но было круто. Феникс, это ты сейчас доктором Стрэнджем прикидывался? Не знаю, кто такой этот Стрэндж, говорю, но Спаркс ввел мне какой-то наркотик, поэтому я сейчас на допинге. Вот, черт, прервал меня голос из трубки. Что такое? Сказала Тринити. Не, наконец, появился на радарах, но он летит прямо к тому зданию, где вы только что были. Смит, Хаем, секундочку. Странно, там его больше нет. Значит, мне ничего не грозит, вздохнула с облегчением Тринити. Замялся Спаркс. Ему, нет, вам, да. Связь стала ухудшаться. Появились помехи. Смит, он воз, вас. Дверь в ресторанчик, возле которого мы остановились, открылась и улицу озарил яркий белый свет. Недолго думая, я вновь схватил Тринити за руку и отпарировал прочь. «О, вы уже в другом квартале», — успокоившись, — молвил Линк. «Смит каким-то образом вышел на вас. Мы оказались на крыше одного из домов в китайском квартальчике. Электричества здесь сейчас нет, потому лишь в свете звезд можно было определить, где мы находимся. Впрочем, благодаря загруженной карте я мог даже в абсолютной темноте отпарировать без каких-либо затруднений. Видимо, Смит может свободно перемещаться через системную лазейку, предположил я, а поглотив оракула, он получил возможность наблюдать за нами, потому сейчас он знает, где мы находимся. Дерьмово, заключила Тринити. Да без разницы, пожал плечами я. Линк, пробивай выход. Где? Где угодно, но в черте города. Пробивай выход там, где проще и быстрее всего. После, назовешь адрес или координаты, и я смогу мгновенно перенести Тринити для выхода. Слушай, ты вообще человек? Подозрительно протянул Линк. Даже не атак не делал. Меньше слов, Линк, сказала Тринити. Смит может прийти к нам с минуты на минуту. Да-да, я понял. Уже взламываю код. Ня еще никогда так быстро не летал. Выйдя из комнаты архитектора, он устремился к зданию, в котором должна быть Тринити. Стекла в небоскребах от гиперзвука разлетались мелким крошевом, а гравитация будто взбунтовалась. За ним неслись осколки камня и стекла, куски машин и прочий мусор, но ему было не до этого. Он делал все возможное, чтобы успеть спасти Тринити. Он хотел почувствовать свою возлюбленную поблизости, но не смог. Неужели архитектор оказался прав и он опоздал? Не замедлил скорость. Эта часть города погрузилась во мрак, но его зрение имело несколько иной спектр, он сканировал местность в коде. Прибыв на место, Ня так и не смог найти возлюбленную. Взмыв вверх, он завис в воздухе на несколько мгновений, чтобы осмотреться. Трель сотового была неожиданной. «Линк, что с Тринити?» «С ней все в порядке, она в безопасности», — сказал оператор. Избранный обехченно выдохнул и приземлился на крышу одной из высоток. «Она уже вышла?» «Нет еще, но не беспокойся, с ней Феникс, поэтому ей ничего не грозит». Сердце неприятно кольнуло от этих новостей. «Что это? Ревность? Как так вышло? Почему Тринити с ним?» Он мотнул головой. «Сейчас не время. Откуда вообще эти мысли? Раз Феникс смог спасти ее, значит, Ня должен быть ему благодарен. Потому что если б он не успел, Ня не хотел об этом думать. Если бы Тринити погибла, жизнь бы просто потеряла всякий смысл. Ня, как ты?» В трубке послышался взволнованный голос Морфеуса. «То, что капитан Навуходоносора безопасно покинул Матрицу, безусловно, хорошая новость». Ня выдохнул с облегчением. «Я в норме. Что там произошло? Пророчество, оно исполне». Договорить Морфеус не успел. Его перебил Линк. «Сэр, глядите сюда, дьявол», — прошептал капитан, — «что с кодом?» «Я не знаю, сэр, но такого я никогда не видел». Не думал, что после посещения комнаты архитектора все закончится и можно будет вернуться в реальный мир, чтобы поделиться новостями с командой. Однако, услышав панические нотки в голосе Линка, он понял, все только начинается. Линк достаточно оперативно взломал код, чтобы обеспечить Тринити скорый выход из Матрицы. Не прошло и минуты, как он передал нам координаты точки на окраине Чикаго в одном мини-маркете, неподалеку от заправки. Мне, к сожалению, нужно связаться со Спарксом, ведь чужой оператор не сможет пробить выход для другой команды, это невозможно. Но я смог доставить Тринити в целости и сохранности, ей лишь осталось дождаться сигнала. И он не заставил себя долго ждать. Прямо из синей обшарпанной будки раздалось противное дзиньканье старенького телефона. «Иди», — говорю, слегка подтолкнув девушку к таксофону. Она обернулась, бросив на меня странный взгляд. «Спасибо, Феникс. Всегда пожалуйста», — кивнул я, улыбнувшись одной из своих загадочных улыбок. «Что-что, а репутацию нужно поддерживать. Все же слишком много людей стало свидетелями моих чудес в Матрице, посему быть мне надеждой и опорой нуждающихся. Хотя на титул избранного я ни в коем случае не претендую, но заполучить власть, когда вся эта заварушка с машинами закончится, один из основных пунктов моего плана по возвышению в новом мире. Вот только возможно сие лишь в случае победы. А сможем ли мы победить при текущей расстановке сил, не знаю. Но надеяться ведь никто не мешает, пусть и оснований для надежды особых нет. Тринити подошла к таксофону и сняла трубку. Через пару вздохов ее силуэт испарился, а трубка повисла на шнуре, покачиваясь из стороны в сторону. Звонок сотового. Да, Спаркс. Фен, ты, слышишь, срочно. Что? Сквозь помехи ничего не удалось понять. Спаркс, говори. Время. Быстрее. Мордрит. Полагаю, это опять Смит. Видимо, опять собирается выйти ко мне. Несмотря на отличное состояние, нет ни малейшего желания с ним сражаться. Чем быстрее мы с ребятами выйдем из Матрицы, тем лучше. Я решил парировать по адресу, на который недавно высадил своих тиммитов. Здесь находилась заброшенная стройка, не слишком старая. Строительные леса еще не покосились. Однако в данный момент сканирование не обнаружило никаких источников жизни. Сокомандники ушли, ХМ, заметил, что у меня просто язык не поворачивается называть их друзьями. Что это? Нежелание признавать новые связи? Или, быть может, из-за прошлой жизни заводить друзей стало практически невозможно, тем более из-за такой разницы в возрасте и жизненном опыте? Для чего я вообще рисковал собой ради них, вытаскивая из особняка Мировингена и почтового отделения? Альтруизм или доброта? Не знаю. Возможно, подсознательно опираясь на опыт прошлого меня, я нуждаюсь в том статусе кво, который имеется на сегодняшний день. Талантливый одаренный, который помог многим оперативникам в Матрице, или даже самому избранному. Звучит неплохо. Да чего уж там, звучит превосходно. Ведь мне нужно безупречное реноме для дальнейшего продвижения по иерархической лестнице командования Зиона. Ну, и держу пари, не обойдусь без парочки конфундусов с Империя, куда же без них. Стоп, о чем я думаю? Неужели я и вправду готов ради возвышения на такие шаги? Ради чего? Ради власти над кучкой повстанцев? А что мне это даст? Феникс. Сотовый в моей руке подал признаки жизни. Однако по-прежнему были статические помехи. По моей спине пробежал холодок. Помехи? Когда я в прошлый раз трансгрессировал сюда с остальными, то при звонке Линка никаких помех не было. А это значит... Спаркс, сказал я в трубку. Ответь, что с Необи и призраком? Где они? Спаркс, тебе не кажется, что если бы не Феникс, мы бы уже несколько раз были трупами? Спросила Необи, поднимаясь по пожарной лестнице на четвертый этаж. Спаркс пообещал, что сделает им выход в этом здании, неподалеку от мелкого полицейского участка. Парадоксальное невезение. Иногда черная полоса может оказаться взлетной. Капитан, молвил призрак, да и то, что у нас есть Феникс, разве не делает нас более удачливыми? И то верно. Феникс подбросил их до Весттауна. Он пугал, что они могут остаться бесконечности, но к счастью все обошлось. Хотя не исключено, что им ничего и не грозило при телепортации. А те слова напарника, всего лишь шутка, не более. Необи еще до сих пор не отошла от перемещения. Ощущения, не самые приятные. Будто тебя сжали в комок и засунули в узкую трубу, а на другом конце вдруг резко вернули в норму. Капитан едва не рассталась с содержимым желудка. Благо, последний по вполне понятным причинам был пуст. Призрак, впрочем, судя по бледно-зеленому лицу, также испытывал не самые приятные ощущения. Потому в этом плане Необи хотя бы не было обидно. Раздался телефонный звонок. Не сотового, а именно сигнал, свидетельствующий о проколе кода для выхода. «Идем, скорее», — поторопила она напарника, выйдя в длинный коридор. Пройдя десяток шагов, призрак вдруг остановился. «Что такое?» «Ничего», — ответил он, напряженно осматривая двери по бокам коридора. «Пообещай мне кое-что, Необи». Капитан Логоса также остановилась, с непониманием уставившись на призрака. «Если мы наткнемся на агентов, выходи первый, я их задержу». «Что?» — переспросила Необи. «Призрак, не мели ерунды, давай быстрее к выходу, Спаркс уже подготовил». «Необи», он подошел к ней и положил руку ей на плечо. «Пожалуйста». Иногда у призрака возникало чувство опасности, у ее напарника оно было весьма хорошо развито. К слову, прислушавшись к своим ощущениям, Необи тоже что-то заметила, что-то едва различимое. Оно ощущалось как легкий, едва уловимый зуд на периферии сознания. Она не ответила, лишь молча пошла вперед. «Мы выйдем вместе», — призрак», — бросила она, не оборачиваясь. С каждым мгновением зуд усиливался. Чтобы успокоить паранойю, она вытащила пистолет, проверив патроны в обойме. Однако не успела пройти несколько футов, как одна из дверей распахнулась. В коридор, мерно постукивая каблуками, вышел агент. Его губы были растянуты в кривой ухмылке, а в руке покоился десерт Ягли, чье дуло смотрело в пол. Ухмылка на его устах показалась не обе странной. Наведя пушку на агента, она спросила: «Ты кто, Смит?» К ее удивлению, агент остановился и, не переставая склабиться, ответил: «И да, и нет». «Что это значит?» — сказал призрак, также поднимая и наводя пистолет на агента. «Наверное, я мог бы сказать, что я Альфа». Вдруг одна из дверей распахнулась, и в коридор вышел еще один клон вашего Омега. Затем еще один Смит вышел позади них. «Я — начало вашего конца», — закончил мысль еще один клон. Их зажали в клещи. Двое агентов спереди и двое сзади. Телефон тем временем продолжал разрываться трелями входящего вызова в конце коридора справа. «Вот дерьмо», — заключила Необи. «До выхода не добраться. Бежать обратно также не выйдет». Пока Необи судорожно соображала, что же им делать дальше, призрак схватил ее за руку и рванул в соседнюю дверь, выбив ту плечом. Им вслед засвистели пули. От грохота пустынных орлов заложило уши. Отпустив руку капитана, призрак схватил первый попавшийся стул и с силой швырнул его в окно, которое разлетелось вдребезги. «Прыгай!» — крикнул он. «Что?» — не поняла Необи. «Прыгай в окно!» В дверном проеме тем временем показался силуэт агента. Призрак сделал несколько выстрелов, заставив Смита уклоняться от пуль. Необи поняла, что выбора у них нет. Выход из матрицы недоступен, потому придется прыгать с четвертого этажа прямо на асфальт. Не мешкая ни секунды, она бросилась к окну, пока сокомандник отвлекал агентов на себя. Когда она вылетела на улицу, то, находясь в воздухе, спохватилась, ведь у призрака патроны не бесконечные. На прикрытие ее отхода их хватит, но что насчет него самого? От столкновения с землей выбило дух. Кажется, при приземлении с такой высоты растянулось сухожилие. Перекатившись несколько раз, она встала на ноги и обернулась. Выстрелы смолкли. Однако спустя пару мгновений вновь возобновились. «Черт, что же ты творишь, призрак?» Необи мысленно выругалась. Она хотела было вернуться назад, чтобы помочь, но тут же застыла. Он предугадал это. Ее напарник предугадал такой исход и захотел дать ей время, чтобы она сбежала. «Нет», — она мотнула головой и вытащила сотовый. Набрав код вызова оператора, она подождала пару секунд, но как только связь установилась, на том конце провода слышался лишь шум помех. Связи не было. «Дерьмо». Призрак отстрелял последний патрон. Он считал каждый выстрел, потому не стал тратить время на холостое нажатие на спуск. Магазин вылетел и не успел коснуться пола, как его место занял новый, последний. Смит не спешил стрелять, он лишь отскочил вправо, позволяя своим копиям войти в комнату. Призрак осознал простую вещь: если он не задержит агентов и вылетит из окна вслед за Необи, то они оба погибнут, потому что по физическим характеристикам они не ровня Смиту. И если программа захочет их догнать, то прыгнуть вслед за ними не составит труда, а затем и расстрелять. Значит, кому-то из них нужно пожертвовать собой, чтобы спасти другого. И даже в этом случае успех не гарантирован. Не ожидая от себя такого безрассудства, он прыгнул прямо на одного из Смитов, вместе с тем выпуская несколько пуль во второго. Он должен дать время Необи. «Надеюсь, она поймет меня. Не нужно быть гением, чтобы постичь простую, но оттого не менее мрачную истину. Это его последний бой. Ему поможет лишь чудо. Но уповать на чудеса – удел глупцов». Удар ногой был пойман рукой Смита. Движение, и тело призрака летит к стене. После столкновения воздух из легких выбило, однако пистолет из руки не выпал, а это – главное. Пара агентов тут же устремляются к разбитому окну. Призрак стреляет по ногам, надеясь попасть, они останавливаются, вынужденные использовать программу уклонения. Но патроны скоро закончатся, а он дал слишком мало времени капитану. Черт, неужели он ничем не сможет ей помочь? Или сможет? Он вдруг вспомнил, что еще не потратил гранату, осталась последняя. Он заберет агентов вместе с собой, отрезав их от капитана. Время будто замедлилось. Не переставая выпускать пули поочередно в каждую цель, он нашарил второй рукой гранату. Выдернув зубами чеку, он бросил ее в центр комнаты. Не успела она достигнуть пола, как силуэт одного из Смитов, Размывшись, мгновенно оказался возле нее, схватив ее прямо на лету, агент оскалился. Предсказуемо. После чего резким движением запустил гранату в окно. Бах! Шум взрыва заставил призрака застыть. Радиус поражения – 20 футов. Осколки разлетаются на добрые 3 сотни. Надеюсь, Необи успела убежать достаточно далеко. Мелькнула у него. Необи не решилась побежать. Это было бы предательством по отношению к ее напарнику. Но и ринуться обратно она тоже не могла. Ведь этим она лишь обесценит его жертву. И почему Феникса нет тогда, когда он так нужен? Выстрелы внезапно стихли. Сердце Необи пропустило удар, а из окна тем временем что-то вылетело. В свете ближайшего фонаря было не разобрать, что именно, потому она не смогла сразу понять, что это было. А когда до нее внезапно дошло, то было уже слишком поздно. Бабах! Время замедлилось, и шрапнель осколков устремилась к ней. Необи даже не успела ничего сделать, чтобы найти укрытие. Однако осколки вдруг зависли в воздухе, будто наткнулись на прозрачный барьер. «Вот засранец», — мелькнуло у Необи, всегда в самый последний момент. «Может, он специально ждет?» «Феникс», — недовольно протянула она, поворачиваясь, «почему так долг?» Но тут же проглотила слова, ведь перед ней был не он. «Приветствую, капитан Необи», — кивнул Неа и опустил ладонь. Осколки со звонким бряцанием упали на тротуар. Необи смущенно отвела взгляд и прочистила горло. «Спасибо, Неа, а теперь...» «Пожалуйста, вытащи призрака». Избранный не ответил, он лишь нахмурился и осмотрелся. В глубине души Необи начало подниматься раздражение. Да, она не могла ничем помочь своему напарнику, но раз уж здесь избранный, то он ведь в состоянии это сделать, не так ли? Тогда почему он ее игнорирует? Вдруг двери в подъезд открылись, и оттуда вышел Смит. Затем еще один, и еще. Они выходили неспешно, даже несколько вальяжно. «Вот мы и снова встретились». «Мистер Андерсон», — протянул шедший впереди агент, поправляя галстук. «Поймав этих бедолаг в ловушку, я хотел выманить другого, но, может быть, вы поможете мне его найти?» Смит и вдруг все как один повернулись в одну сторону, глядя будто сквозь стены, куда-то вниз. «Ну, надо же, избранный к нам пожаловал», — сказал один из них. Затем, не обращая внимания на призрака, ушел к выходу. Остальные также последовали его примеру. «Что?» Призрак не удержался от вопроса. Он понятия не имел, какого черта все еще жив, и почему агенты просто выходили из комнаты, не обращая на него внимания. Последний агент, прежде чем выйти, остановился и бросил презрительный взгляд на призрака. «Вы сыграли свою роль, теперь можете выходить из игры». После чего он, расхохотавшись, покинул помещение. Призрак только сообразил, что все это время стационарный телефон звонил не переставая. Он мотнул головой, пытаясь собрать мысли в кучу. Смит сказал, что избранный пришел. Значит ли это, что к ним на помощь пришел Феникс? Или, может, Неа? Он подошел к окну и окинул взглядом улицу. Там стояли Неа и Необи, а к ним спокойно приближалась толпа из агентов. От увиденного по спине призрака пробежал холодок. «Призрак, выходи из матрицы, сейчас же!» — крикнула Необи, заметив, как напарник выглядывает из окна. Он лишь кивнул в ответ и, несмотря на боль в спине, побежал к выходу. Подумать только, он готов был пожертвовать собой, чтобы спасти капитана. Боялся ли он смерти? Нисколько. Он ежедневно готовился к ней. И не потому, что вдохновлялся кодексом самураев, а потому, что смерть – это ничто, отсутствие жизни и вместе с тем неминуемый конец любого существования. С этим лишь стоит смириться. Принять этот факт. Рано или поздно, все умирают. Тем более в этой жизни его особо ничего не держало. Он любил Тринити, но был отвергнут. Он надеялся, что у него появится шанс, но его надежды разрушились после появления избранного. Жизнь не полностью потеряла смысл, нет, но подлинный смысл, казалось, был утрачен. Все эти мысли проносились у него в голове, пока он бежал по длинному пустому коридору. Агентов больше не было, видимо, они все ушли к ней. Призрак оказался несколько обеспокоен положением Необи, однако быстро подавил это. В текущей ситуации все, что он может сделать, бежать по приказу капитана. Неа сможет вытащить ее, а там, в случае чего, и Феникс подоспеет. Он выбил дверь и ворвался в комнату, однако, кха, он вдруг оказался в воздухе. Смит мертвой хваткой держал его за горло, слегка приподняв над полом. Как агент здесь оказался? И зачем? Ведь он сказал, что призрак может выходить. Тогда почему он душит его, рассматривая будто какого-то червяка? Если он для него червяк, то почему Смит просто не отпустит его, и зачем нужен был этот спектакль с уходом и речью о выходе из «Матрицы»? «Я говорил о выходе из игры», — сказал Смит, будто прочитав мысли призрака. «И я не врал. Вы действительно выйдете из игры». Призрак вдруг почувствовал сковывающий внутренности холод, и источник этого холода был в груди. Он опустил взгляд, обнаружив, что рука Смита погрузилась в него на целую ладонь, а тело быстро стало покрываться странной темной субстанцией. Не успел он как следует осознать случившееся, как все кончилось. Сознание погасло, а его тело занял другой. Смит опустил новообразованного клона на пол и поправил тому галстук, после чего галантно указал на все еще звенящий телефон на комоде. «Благодарю», — сказал призрак Смит и, подняв трубку, поднес ее к уху. Через мгновение его силуэт испарился, а трубка безвольно упала, стукнувшись о металлическую ручку комода. Глава 36. Примечание к части. Не бичено, не вычитано. Для меня крупные главы тяжело вычитывать. Потому если увидели ошибку, сообщите об этом в ПБ, не стесняйтесь. Заранее спасибо. Вот мы и снова встретились, мистер Андерсон. Я хотел выманить другого, но, думаю, вы поможете мне его найти. Протянул Смит, неторопливо подходя к ним. За агентом виднелись множество его клонов. Из дверей полицейского участка, стоявшего чуть поодаль, начали вываливать агенты. Десятки агентов, и все они двигались так, будто заранее праздновали победу. «Хотя, должен признать, изначально именно вы были моей основной целью», — продолжил Смит. «А сейчас, никуда вы от меня не денетесь. От судьбы не уйти, мистер Андерсон. Будьте уверены, сегодняшней ночью все будет кончено. Я уже это вижу. Вероятности сходятся здесь, в этом самом месте». Краем глаза не заметил, как в одном из окон четвертого этажа показался силуэт призрака. «Призрак, выходи из матрицы, сейчас же», — выпалила капитан Логоса. Ее напарник лишь кивнул и скрылся из виду. На мгновение Ниа вдруг подумал, что Смит мог бы самокопироваться в пробужденного, но тут же отбросил эту мысль как абсолютно бредовую. Если бы у него была такая возможность, он бы давно ей воспользовался. Ниа сконцентрировал все свое внимание на Смите и текущей ситуации. Ранее Линк заметил множество провисаний в коде матрицы. Ни он, ни Морфеус не могли понять, в чем дело. Однако, погрузившись в код иллюзорной реальности, Ниа, в конце концов, удалось выяснить, что произошло. Сигнатуры непробужденных поблизости очень быстро начали меняться. И меняться примерно на одну и ту же цепочку, прописывая своего рода новую кодовую ДНК. А так как подобные аномалии, по словам оператора, стали происходить во многих местах одновременно, можно лишь было сделать одно единственное предположение. Смит стал действовать активнее, гораздо активнее. Линк засек сигналы призрака и Ниоби и дал координаты Ниа, чтобы он помог им выбраться из западни. Ведь тотальное изменение кода затронуло не просто местность вокруг них. Нет, оно затронуло весь мир, всю матрицу. Ежесекундно бывший агент самокопировался, поглощая все новые и новые тела. Ниа, когда летел над городом, чтобы помочь капитану Логоса, то тут, то там замечал, как Смит реплицируется в парках, супермаркетах, метро, переходах, небоскребах, везде, ежесекундно распространяется как вирус, становясь не просто чужеродным элементом матрицы, а вписывая свой код в само иллюзорное мироздание. И с каждым мгновением его становится лишь больше, он становится сильнее, а окружающий мир становится практически нечитаемым. Ниа готов был поспорить, что Смит поглощает не только непробужденных, но и программы, а потому справиться с ним может оказаться задачей крайне непростой, а если верить словам архитектора, совершенно невозможной. «Вижу, вы уже поняли», Смит остановился в 10 шагах от Ниа и Ниоби. «Сопротивление бесполезно, с каждой секундой меня становится все больше и больше. Портал, позволяющий свободно путешествовать по матрице, теперь полностью контролируется мной, а ключник и Сераф уже стали частью меня», он не удержался от ухмылки. Ниа перевел взгляд на Ниоби, затем что-то почувствовав, также улыбнулся. «Рано празднуешь победу, Смит». Ухмылка агента медленно сползла с его лица. Он перевел взгляд вверх. Туда же устремились взгляды остальных клонов и Ниа. «Кажется, меня раскрыли», в десятки футов над ними стал проявляться обрис парня в белом плаще. Он стоял на небольшой стальной доске, заведя руки за спину. «Феникс», прошептала Ниоби. Спаркс сообщил, что призрак уже вышел из матрицы, проговорил Феникс. «Нам тоже пора выходить, Ниоби». Видно было, что капитан Логоса от этой новости заметно воспряла духом. «Как будто я вам это позволю», — хрипло протянул Смит, после чего подпрыгнул, устремившись к Фениксу. В полете его перехватили лианы, неизвестно как выросшие прямо из асфальта, начав опутывать его все новыми и новыми слоями. Феникс телепортировался, оказавшись возле Необи, и схватил ее за руку. «А нет, только не это», — взмолилась она, активно мотая головой. «Да ладно тебе, это совсем не больно», — подмигнул он ей, сквозь оправы очков половинок. Затем обратился к ней. «Ты пока задержи его». Тела Необи и Феникса внезапно испарились, скрывшись в странной воронке. Неа ошеломленно покачал головой. О таких способностях он даже не мечтал. Но теоретически, получается, он также может задержать, говоришь, прошептал он, окидывая взором сотни разозленных Смитов вокруг. Главный Смит ракетой вырвался из оков лиан, выстрелив собой в небо. Спустя мгновение толпа агентов вытащила пистолеты и нацелила их на избранного. «Спаркс, где выход?» Спрашиваю по сотовому, находясь на крыше одного из небоскребов. Рядом на карачках стоит Необи, пытаясь прийти в себя после операции. «Сейчас, сейчас. Так, нашел слабый участок. Выход будет примерно через полминуты. Находится в районе». «Стой, стой», — перебил его я. «Не говори пока». «Что? Почему? Я не знаю, как работает всеведение Оракула. Но могу сказать наверняка, если ты сейчас назовешь координаты, то велика вероятность, уже через несколько секунд там будет куча Смитов. Потому скажешь тогда, когда выход будет открыт, а телефон звонить, ясно». «М», замялся Спаркс, «но если Смит всезнающ, то он может отслеживать код и по взламываемому участку определить место выхода. Я завис на некоторое время». «Феникс, да, вероятно, ты прав», кивнул я, «но когда я переносил Тринити, он нас отследить не успел. Возможно, не пытался». «Ладно, говори уже адрес», сдался я. «Линкольн парк, район старого зоопарка, таксофон возле южного выхода». Я задумался на мгновение, выявляя в сознании подробную карту города. «Принял, сейчас будем». Не успела ни обе подняться на ноги, как я снова схватил ее за руку. «Да ты издеваешься?» – прохрипела она. Неа был окружен агентами, что наставили на него пистолеты. Раньше он никогда не останавливал пули вокруг, лишь в определенной области, в основном, перед собой. Но какая в сущности разница? Да и вообще, какого черта он должен их останавливать и концентрироваться на этом? Избранный опустил поднятую в восстанавливающем жесте ладонь. Нет, ему больше не нужно останавливать пули. Воля – это нечто большее, чем просто способность осуществлять свои желания и поставленные цели несмотря ни на что. Это – сила, способная менять реальность, хоть и иллюзорную, менять сами законы Матрицы. Феникс только что продемонстрировал свои возможности. Теперь пришло время не показать, на что он способен. «Нет никакой ложки», — подумал он и закрыл глаза. Смиты тем временем сняли оружие с предохранителя и сделали выстрел. Пули не зависли перед ним, как раньше. Они просто отскочили от невидимого барьера, что возник в нескольких дюймах от его тела. После первого выстрела на некоторое время воцарилась тишина. Клоны с сомнением осматривали избранного, затем свое оружие. Однако, будто желая удостовериться в только что увиденном, каждый из них начал по очереди выпускать пули в нее. Поднялся оглушительный рокот оружия. Агенты совершали выстрелы в разнобой. Однако все пули отскакивали от полупрозрачного щита и устремлялись обратно в них, вынуждая активироваться программу уклонения. Осознав бесперспективность своих действий, они отбросили пистолеты, будто те были мусором, и побежали на избранного с кулаками. Неа не нужно было открывать глаза, чтобы воспринимать все это. Оружие больше не сможет ему нанести вред, но и вступать в ближний бой он смысла не видел. Взлетев на добрые 300 футов, он, наконец, открыл глаза, чтобы лицезреть картину внизу. Мелкие фигурки агентов нервно бегали туда-сюда. С высоты это выглядело забавно. Никто из них, на удивление, не стал подниматься в воздух. Наверное, они были на это не в силах, в отличие от главного тела Смита. Феникс говорил, чтобы не задержал их. Однако это просто смешно, ведь он может больше, гораздо больше. Избранный раскинул руки в стороны. Высотки по бокам от него начали дрожать. Затем через несколько вздохов на них зазмеились толстые трещины. Он с силой сжал кулаки, и здания с неистовым грохотом разлетелись на куски с торчащими из них арматуринами и осколки стекла. Миг, и все это зависло в воздухе, покрываясь алым пламенем. агенты внизу застыли, но лишь затем, чтобы спустя пару секунд броситься бежать к дверям, к выходу в портал, сквозь который можно уйти. «Уклонитесь от этого», — сказал Ниа и обрушил громаду пламенеющих обломков вниз, на головы незадачливых клонов. Для агентов наступил Армагеддон. Программы уклонения по понятным причинам не срабатывали, потому спустя десяток вздохов на земле была лишь груда тлеющих камней, вбитых в землю. Пыль смешалась с чернильно-черным дымом. Однако это не мешало избранному узреть результат рук своих. От агентов остались лишь обугленные останки, подчас раздавленные в мерзко воняющую кашу с мелкими осколками костей. Как выяснилось, клоны умирали так же, как и обычные люди. А ведь эти клоны раньше были простыми, ни в чем не повинными людьми, подумал Ниа, удрученно качая головой. Но рефлексировать ему не дал входящий звонок от оператора. «Линк, Ниа, вы сегодня с Фениксом прямо расщедрились на чудеса. С ним все в порядке? Сигнал Ниоби пропал с радаров, потому могу предположить, что капитан Логоса покинула матрицу. Но, что? Сигнал еле-еле расшифровывается. Кот сходит с ума, и с каждой секундой дела все хуже и хуже. Мне кажется, Феникс сражается со Смитом, и ему может грозить опасность. Дай мне координаты», — перебил оператор Ниа. «Я полечу к нему». Смит уже ждал нас на месте. Таксофон вовсю звонил, а несколько агентов направили на него оружие, чтобы уничтожить выход. Пара невербальных заклятий, и вылетевшие из стволов пули зависают в воздухе, после чего отправляются к своим хозяевам. «Бегом!» Я подтолкнул Ниоби, слегка помогая ей чарами облегчения веса и контролируя ее скорость, чтобы она не расшиблась. 30 футов она преодолела как стрела. Телефонная трубка сама подлетела к ней благодаря моей магии, и Ниоби вышла из матрицы за мгновение до того, как пуля прошила стекло будки и попала в аппарат. «Мордредовые агенты», — прошипел я, — «как же вы надоели! Выход уничтожен! Мне опять нужно связываться со Спарксом, дабы тот создал мне новый прокол в коде. Но чтобы связаться с оператором, нужно найти зону, где будет нормальная связь, то есть где не будет Смита. Если раньше это было возможно, то сейчас, думается мне, что такое возможно лишь в воздухе, да и то, пока агенты не начнут летать». Мерлина в дух, как же хлопотно. Смит наверняка будет поджидать меня и Ниа на выходе, а значит, рано или поздно, нам придется с ним сразиться. Не для того, чтобы победить, но для того, чтобы получить хоть малюсенький шанс выйти из матрицы. «Вы и дальше намерены бегать, мистер Эриксон», — закричал один из Смитов, направив на меня пистолет. «Бегут лишь трусы и глупцы, не осознающие своего положения. Все тщетно, вы больше не можете сбежать. Это невозможно. Дешевая провокация, призванная потянуть время, даже слушать не стал этот детский лепет. Кто вообще поведется на такое?» Хлопок аппараций, и я оказался высоко в небе. Стою на ковре, трансфигурированном из воздуха. Славянские маги бы оценили шутку, ведь ковры-самолеты у них одно время были довольно популярны. А что касается моих коллег по колдовскому цеху, то они наверняка бы недоумевали, каким образом возможно трансфигурировать артефакты. Но ведь и я не в реальном мире, да и артефактом этот предмет назвать нельзя, лишь временно воссозданной иллюзорной материей, в иллюзорном же мире, поддерживаемой волей и концентрацией. Звонок от оператора пришелся как нельзя кстати. «Феникс, хочу напомнить, что времени у тебя совсем не осталось. А чем ты?» «Не понял я. Та сыворотка, у нее небольшой срок действия. Нужно, чтобы ты как можно быстрее вышел из матрицы, пока ее действие не прекратится. Иначе мы вряд ли сможем тебя откачать. Сколько у меня времени? 2 или 3 минуты? Точно не скажу». «Хорошо, где следующий выход?» «Так, выход, да, там, где?» В трубке опять послышался шум статики. «Что, Спаркс?» «Говорю». Следующие слова оператора услышать я не успел. В меня будто врезался истребитель. Каким-то шестым чувством я поставил быстрый щит, но несмотря на то, что он выдержал урон, меня отправило обратно в сторону зоопарка. Плюх, тело Феникса врезалось в небольшое озерцо с дремлющими утками. Хотя уже после выстрелов агентов, все животные в зоопарке переполошились. Поднялся гвалт, особенно бесились приматы. Охранник, выскочивший из сторожки с фонариком наперевес, судорожно пытался нашарить что-то на поясе, но вдруг позади возник Смит и погрузил в него руку, прямо в спину. Пара мгновений, и охранник оборачивается очередным Смитом. Главное тело Смита парило над озером, держа в руке сотовый. «И как же вы теперь выйдете из матрицы, мистер Эриксон?» — крикнул он, с силой сдавливая телефон. Смятые детали металла и пластика упали вниз. Из воды тем временем выстрелили полупрозрачные щупальца, однако Смит уклонился от них, отлетев назад. «Или, быть может, — продолжил Смит, — мне стоит звать вас мистер Дамблдор. Вам не кажется странным то, что я, поглотив оракула, не могу увидеть вероятности, связанные с вами? В чем причина этого?» «А, мистер Дамблдор?» Из воды поднялся абсолютно сухой феникс, на котором не было ни малейшего следа прошлого удара Смита. Его хмурый взгляд упал на те детали сотового, что плавали на поверхности воды. «О, вижу, вы не знаете, что делать. Связи с оператором больше нет. Вам остается лишь дождаться избранного», — выплюнул агент. «Ведь он как раз несется сюда, чтобы помочь. Однако успеет ли?» «Не успеет», — качнул головой Феникс. «Я и сам с тобой разберусь». Тело его исчезло в воронке. Смит на мгновение растерялся, но уже в следующую секунду устремился к дальнему вольеру со львами, куда переместилась его цель. Когда он приблизился, увидел, как несколько львов оказались окутаны золотым ореолом, ярко светящимся в полумраке. «Ваши фокусы теперь бесполезны против меня», — прорычал Смит, полетев на Феникса, стоявшего у изгороди вольера. «Посмотрим, Энгергия». Четыре льва выросли до размеров трехэтажного дома. Сетчатые ограды рухнули из-за увеличившихся тел. Вся листва с деревьев слетела, закружившись вихрем стальных осколков, заставив Смита отступить. Но затем осколки облепили львов, превратившись в темную броню с шипами. Клыки и когти, казалось, удлинились за счет металла. Трое монстров бросились к сотне агентов, что приближались к зоопарку. В мгновение ока они ворвались в их ряды и принялись раздирать на части. Автоматическая программа уклонения вообще не работала при таких условиях. Силы рядовых клонов были намного меньше основного тела. Четвертый, самый крупный, монстр прыгнул вверх на главного Смита. Агент ушел в сторону, однако в прыжке у льва отросли на броне крылья, которые позволили резко изменить траекторию, метнувшись к добыче. Удар. Льва отбросило на пару сотен футов, вбив на десяток дюймов в землю. Броня распалась, а тело уменьшилось, оставив лишь окровавленные останки. Смит оскалился, разминая кулак. «Я же говорил, что ваши фокусы не сработают». Мгновение, и он появляется возле Феникса, занося руку для удара. Хлопок. Его противник оказывается с другой стороны, а на агента уже летят цветные лучи различных заклятий. Смит уклоняется ото всех и снова несется на врага. Однако вдруг из земли перед ним вырастает стена из длинных металлических шипов, готовых превратить его в подушку для весьма крупных иголок. Удар кулаком с мощным телекинетическим импульсом разбивает ловушку вдребезги. Он чувствует, как пространство вокруг него стало вязким, а его движения замедлились. Затем какая-то неведомая сила подняла его в воздух. Бесполезно. Еще один импульс, и от агента расходится волна энергии, сметающая всю волшбу оппонента. Он взлетел вверх и, сделав кольцо вокруг Феникса, застыл в воздухе. «Довольно», — крикнул Смит. «Вы проиграете, и это очевидно. Ваша сыворотка скоро перестанет действовать, и тогда вас можно будет захватить без труда». «Этого не будет», — раздался голос позади. Смит не обернулся. Он уже знал, что к ним пожаловал новый гость, ожидаемый, но так не вовремя подоспевший. К нему несся избранный, однако агент встретил его ударом ноги с разворота. Не на сотню футов отбросило в сторону, тело пробило один из вольеров и попало в секцию с павианами. Обезьяны визжали и прыгали, сверкая розовыми булками в свете полумесяца, что показался из-за облаков. Стекло, звеня, осыпалось крошевом. Феникс телепортировался, оказавшись возле неё и схватив его за руку. «Не сопротивляйся», — бросил он. Все произошло быстро. Не успел ни окивнуть, как его утащило через воронку перехода. Час от часу не легче. Но с другой стороны, без трудностей ведь жить было бы совсем неинтересно. Именно сравнивая такие ситуации с ежедневной рутиной, появляется представление о том, что такое покой, и что такое настоящие проблемы. Хотя я, если честно, предпочел бы всегда находиться в состоянии покоя, зная, что будет дальше, просчитывая все наперед, а все проблемы решать в последний момент, когда уже, дескать, прижмет, а еще лучше решать все через других людей, находясь в тени и дергая за ниточки, вот это идеальный вариант. Но сейчас проблемы навалились всем скопом, а переложить их решение толком и не на кого. Сотовый утерян, вернее уничтожен Смитом. На выходах везде будет поджидать все тот же Смит с огромным множеством клонов, а действие сыворотки прекратится с минуты на минуту, и неизвестно, что будет дальше. Мы летели с неба по небу над антрацитовой чернотой Мичигана, он на своей тяге, а я, на алом ковре самолете с золотой вышивкой. Мне показалось, что здесь сигнал должен быть нормальным хотя бы в силу того, что клоны-агенты, как выяснилось, не могут летать, а значит, единственная наша проблема – основное тело Смита, которому еще нужно будет до нас добраться. А в озере, пардон, дверей нет, потому порталом не воспользуешься, хотя, думается мне, что Смиту понадобится не так много времени, чтобы нагнать нас. Линк, сказал не в сотовый, к моему облегчению и удивлению, избранный без каких-либо проблем перенес аппарацию, в отличие от той же Тринити или Необи. Я усилил слух заклинанием, потому смог услышать следующие слова оператора Навуходоносора. Неа, код быстро меняется, он аномален, везде, по крайней мере, везде, где можно пробить выход. И что это значит? Озвучил Неа вопрос, который само собой возник и у меня. Некоторое время в трубке царило молчание, но оператор все же продолжил. Это значит, Смит ждет вас на всех гипотетических точках выхода, и, как только я установлю туннель, он, скорее всего, будет там раньше вас. Мы это переживем, сказал Неа. Так-то оно так, протянул оператор. Однако, насколько я помню, Феникс говорил, что ему вкололи ЛЗТ. Что это? Экспериментальный препарат. Впрочем, не так уж и важно, что это. Важно, что ему нужно скорее выйти из матрицы, иначе он и помереть может. Я понял, кивнул Неа. Тогда он выйдет первый. Неа, замялся Линк. В текущей ситуации, боюсь, из вас выйдет лишь один. Избранный не ответил, лишь бросил на меня задумчивый взгляд. Я же делал вид, что ничего не слышу. Шум ветра все же не располагает к подслушиванию со стороны. Во всяком случае для обычного человека. Говори координаты места выхода, Феникс перенесет нас к нему. Логос. Ну и чертовщина там творится, покачал головой Спаркс, пристально следя за строчками кода в мониторах. Необи склонилась возле оператора, хмуро следя за жизненными показателями Феникса. Сколько времени осталось? Думаешь, он выживет? Спаркс нервно грыз ноготь большого пальца. Не знаю, Необи. Время действия не фиксировано. В прошлом месяце ЛЗТ тестировалось лишь пару раз в условиях симуляции конструктора. И оба раза добровольцы выходили из симуляции заранее, перед тем, как кончится действие препарата. Но даже так, после этого у одного случились множественные микроинсульты, у другого появилась хроническая полинейропатия, бедняга до сих пор сидит в запасе на нейролептиках и обезболивающих. Первого откачали и выходили, второй, как ты понимаешь, стал инвалидом, хотя изначально оба были здоровее некуда. Капитан Логоса закусила губу. Новый наркотик помогал выйти за когнитивный лимит. Концентрироваться становилось проще, мысли текли быстрее, фокусировка на приемах в матрице позволяла преодолеть рамки дозволенного. Обычный пробужденный становился равен элитному тренированному бойцу вроде Призрака или Балларда, а элитные, на порядок могли повысить свои показатели эффективности в бою и победить даже нескольких агентов. Но опять же, эти данные проверены лишь в местной виртуальной сети Зиона, хотя и она воссоздана по программным канонам Матрицы. Минусом этого препарата были непредсказуемые побочные эффекты. Если бы не они, то ЛЗТ стал бы поставляться оперативникам в обязательном порядке и потери при борьбе с агентами можно было бы свести к минимуму. А так, это оружие последнего шанса. Когда риски в Матрице перевешивают возможные проблемы со здоровьем, тогда его нужно использовать. Да и то, с оглядкой. Но, увы, препарат начали производить лишь недавно и порции этих чудо-лекарств было не так много. Призрак, а ты что скажешь? Повернулась Необи к призраку, который сидел в кресле подключения, закрыв глаза и подперев кулаком подбородок. Ответа не последовало. Призрак, с нажимом спросила она. Ее напарник неспешно разлепил глаза и проморгался, как после сна, затем сфокусировал взгляд на Необи и Спарксе. Нет смысла волноваться о том, что нам не подвластно, спокойно молвил он. Необи, смежив веки, кивнула. Она предполагала, что призрак ответит примерно в этом ключе. Медленно выдохнув, она попыталась взять себя в руки. Однако вдруг приборы пронзительно заверещали. Распахнув глаза, Необи с тревогой уставилась на датчики жизнедеятельности Феникса. «Господи Иисусе!» – прошептал Спаркс. Пульс Феникса подскочил до 200 и поднимался все выше. Тело затрясло. «Спаркс, что с ним?» крикнула Необи. Отходняк пошел. Действие ЛЗТ кончилось, прохрипел оператор. А он до сих пор в матрице. Можно ли исправить последствия наркотика? Спаркс замотал головой. Смеешься? Если бы это было так просто, то препарат бы не считался оружием последнего шанса. Она и сама понимала, что это невозможно. Вопрос был задан от безысходности, но в глубине души теплилась надежда, что Феникса можно спасти. Его пульс тем временем поднялся до 270 и с каждым мгновением постепенно ускорялся. Кожа покраснела, тело начали сводить судороги, а изо рта пошла пена. «Спаркс, сделай что-нибудь!» «Твою ж!» – просипел оператор, срывая наушники, и подскочил к медблоку, вытаскивая коробку с лекарствами. Тело в реальном мире связано с виртуальным аватаром в матрице. Если оно получает повреждения в иллюзорном мире, то они, хоть и в значительно ослабленном виде, переносятся на реальное тело. Однако верно и обратное. Если пробужденный начнет испытывать серьезные проблемы со здоровьем во время подключения к матрице, то они начнут плавно переходить на виртуальную проекцию.